опять родной земли. Вечерняя прохлада опустилась на персидскую столицу, шумный Тисбон. Город оживал после дневного зноя, и только в роскошном дворце сасанидов царила напряженная тишина. Задумчиво сидел на своем троне царь Шапух. Ни один мускул не шевелился на его властном лице, и только драгоценные камни мерцали на его тиаре, отражая последние лучи заходящего солнца. Но вот тяжелые занавеси тронного зала раздвинулись, бесшумно вошел распорядитель дворцовых приемов и раболепно склонился перед царем. «Разреши молвить, повелитель», — едва слышно произнес он. «Прибыли маги и звездочеты во главе с верховным жрецом». Высокая тиара чуть качнулась на голове Шапуха, он повел рукой, и распорядитель приемов, пятясь, покинул зал. Размеренным шагом в зал проследовали самые известные в стране маги и чародеи и остановились в двух шагах от трона. Шапух приветствовал их едва заметным поклоном, подождал, пока они расселись на подушках у стены, и потом заговорил. «Всем вам известно, что вот уже 30 лет воюем мы с государством армян, никак не можем заставить их принять священное учение Лура Мазды и склониться, наконец, перед нашим могуществом. Я послал приглашение армянскому царю Аршаку, и вот что повелел написать в нем. Хватит нам враждовать друг с другом, приезжай ко мне в Тисбон, и станем мы отныне как отец и сын, и пусть воцарятся между нами мир и дружба». Поверил мне царь Аршак. Едет в Тисбон вместе со Спарапетом Васаком Мамиконяном. Но неспокойно у меня на душе. Не верю я, что царь армян передаст свою страну и народ свой под власть мою, отвернется от Византии и перестанет знаться с проклятым племенем кочевников. Сначала я хотел было отпустить его с почестями обратно, но теперь опасаюсь, что, возвратившись домой, он откажется повиноваться мне. Посоветуйте же, мудрые мужи арийские, как мне поступить?» Первым поднялся верховный жрец огнепоклонников. Воздев руки к небу, он проговорил: «Живи во славе и счастье, царь царей! Мудро ты поступаешь, помня о заповеди: трон — опора алтарю, и алтарь — опора трону. Мудро ты поступила тогда, когда пригласил царя Арман к себе в Тисбон. Не зря говорят: льва заманивают в западню приманкой, а человека — добрым словом. Я воззвал духом своим к великому Ахура Мазде. И вот что открылось мне. Прими с почетом гостя своего, развлекая его пирами и охотой, пока не привезут тебе из страны армян два мешка земли и бурдюк горной воды. А как привезут, прикажи слугам посыпать половину тронного зала персидской землей и окропить ее нашей водой, а другую половину зала посыпать армянской землей и окропить водой армянской. И еще прикажи, чтобы расстелили на первой половине зала ковры персидские, а на второй — армянские. После этого пройди с царем армянским сначала туда, где посыпана персидская земля, и задай ему несколько хитрых вопросов. Потом пройди с ним туда, где пол посыпан землей его родины, и задай ему те же вопросы. Тогда и узнает повелитель арийцев, останется ли верен царь армян союзу с Персией, если ему позволят уехать с миром в его Армению. тотчас послал Шапух гонцов на быстроногих бековых верблюдах в Армению за землей ее и водой ее. И доставили они то, что им было приказано. А царь все сделал так, как посоветовал ему верховный жрец. Вот прибыли в шумный Тисбон армяне, и Шапух принял их с великими почестями. 2 дня он чествовал их пирами, пригласил на большую охоту, а на 3-й день передал через смотрителя дворца приглашение пожаловать к нему в тронный зал. Взяв за руку царя Аршака, Шапух вел его по тронному залу, и когда дошли они до половины, посыпанной персидской землей, царь ласково спросил: «Ответь мне, царь армян, почему ты затаил в сердце вражду против меня и тянешься к врагам арийской державы, Византии коварной и варварам-кочевникам? Ведь я возлюбил тебя как сына, собирался отдать тебе в жены свою дочь, а ты не принял моей дружбы. И вот уже сколько лет враждуешь со мной и не хочешь мне покориться». Горела под ногами у Аршака чужая земля. Пал он духом и ответил, потупив взор: «О, царь арийцев, я признаю свою вину». Но вот увлек его Шапух, беседуя на ту половину тронного зала, где пол был посыпан землей армянской и окроплен водой армянского родника. Воспрянул духом армянский царь и на повторные упреки Шапуха с возмущением ответил: «Не пытайся притворной лаской обмануть меня, искуситель! Разве могу я забыть пролитую тобой кровь моих соотечественников, опустошение моей родины, посланными тобой разбойничьими войсками? Вижу, что допустил я ошибку, дал себя обмануть лукавыми обещаниями мира. Но ведь так жаждет мира мой измученный и трудолюбивый народ». Нахмурился Шапух и, напомнив, что вечером ждет гостя на торжественный пир в его честь, отпустил Аршак. Вечером вошел царь армян в тронный зал и удивился. Его почетное место рядом с персидским царем было занято, и дорогого гостя проводили в самый дальний угол. Там хозяева высыпали мешок армянской земли, окропили ее армянской водой и предложили царю сесть прямо на неприкрытый пол. Возмутился Аршак, обернулся к Шапуху и гневно воскликнул: «Ты что же, забыл, хозяин, что я почетный гость, прибывший по твоему приглашению, и что мое место рядом с троном, на котором восседаешь ты? Знай, я не забуду этого унижения. Я отомщу тебе. Помню я, что ты сын похитителя царского престола, который отнял его у законного наследника». Самое сердце ранили эти слова Шапуха. Слишком хорошо он знал, как его прадед Арташир взошел на персидский престол, обогрев свои руки кровью законного царя. «Знай, дерзновенный, отныне не видать тебе страны своей. Ты сгниешь у меня в тюрьме и горько раскаешься в своем неповиновении!» — воскликнул персидский царь и приказал начальнику дворцовой стражи: «Закуйте его в цепи и заточите в крепость забвения!» Стража тут же бросилась к Аршаку. «Ты заманил меня сюда обманом и предательством, коварный повелитель арийцев! Ты можешь заковать в цепи мои руки и ноги, но никогда не заковать тебе в цепи мой дух!» — гордо ответил ему царь армян. «Повелитель арийцев, веди себя как царь, а не как обманщик царей!» — воскликнул пораженный предательством Спарапет армян Васак Мамиканян. Жаль, что я приехал сюда как гость и не взял с собой своего меча. Но помни, не всегда буду я безоружен, и рано или поздно придет возмездие за предательство твое. Эй, хитрый лис, ты думаешь, я забыл, сколько лет ты истреблял лучшие отряды моих воинов? Но вот, наконец-то, попал ты ко мне в ловушку, чтобы умереть смертью затравленного плута!» Злорадно рассмеялся Шапух. Спокойно прозвучал в ответ голос Васака. «Это меня ты называешь теперь плутом? Но помнится мне, что не так давно стоял я, опираясь ногами своими на две высокие горы, когда переносил я всю тяжесть на правую ногу, поддавалась под пятой у меня правая гора. А когда переносил всю тяжесть на левую ногу, поддавалась под нею левая. Поведай же мне, какие это горы попирал ты своей пятой?» Усмехнулся Шапух. «Так значит, не знаешь ты, что одной горой был ты, а другой — кесарь византийский?» — насмешливо спросил Васак. Пена выступила на губах у Шапуха, глаза его налились кровью. «Смертью пойманной лисы умрешь ты у меня!» — снова прошипел он. «Ну что ж, доводи свое предательство до конца, державная лиса!» Не дрогнув, ответил ему Спарапет. «Но помни, ты можешь убить и меня, и моего царя, но поставить на колени народ армянский ты не в силах. Содрать с него кожу, набить соломой и послать в крепость забвения в подарок его царю!» завопил обезумевший от ярости Шапух и, оглядев присутствующих, с усмешкой хладнокровно добавил: «Ведь Спарапет армян предан царю своему и был неразлучен с ним, поэтому я не буду разлучать их. Пусть вечно стоит он перед глазами царя своего». С той поры ни днем, ни ночью не знала покоя жена плененного царя, прекрасная Парандзем, оплакивая участь мужа, выискивая способ передать ему весточку и не зная, как спасти его. И привиделся как-то измученной тяжелыми думами царице сон, как будто из окна крепости забвения протянул к ней свои закованные в цепи руки царь Аршак, прильнул к решетке и безотрывно смотрит в сторону родины, словно хочет о чем-то поведать ей. Едва дождалась утра Парандзем и велела послать за князем Драстаматом Камсараканом, толкователем снов, который слыл провидцем. Рассказала царица ему свой сон, и поник головой мудрый старец. «Страдает наш царь от разлуки с родной страной. О том и поведал он тебе в вещем сне», — сказал князь с горечью. «Возьми щепотку земли с могил его предков и отошли ему, чтобы придала она сил нашему царю выдержать муки и не поддаться тоске по отчизне. Но кто же решится доставить эту землю царю во вражеский стан?» — горестно покачала головой Парандзем. В ответ старец лишь улыбнулся. Глазам своим не поверил царь Аршак, когда на плечо ему вдруг уселся проскользнувший между прутьями темницы сокол. Сразу заметил он мешочек на шее у верной птицы, развязал шнурок и догадался, что в нем находится. С благоговением поцеловал царь-узник ладанку с родной землей и спрятал ее на груди. В этот миг почудилось ему, что затянулись его кровоточащие раны. спали с рук и ног тяжелые кандалы, и раскрылся тесный железный воротник с шипами, который до него носил византийский кесарь Валериан, также обманом плененный персами. А сокол вспорхнул и опустился на плечо набитого соломой чучела, подвешенного на цепях в углу темницы. Шапух выполнил свою страшную угрозу. По его велению с Васака Мамикуняна содрали кожу и, набив ее соломой, повесили перед Аршаком, чтобы вечно мучился царь армян, сознавая свое бессилие отомстить деспоту за преданного Спарапета. Со слезами на глазах смотрел Аршак на сокола, который перелетел с одного плеча замученного товарища на другой, словно удивляясь тому, что хозяин не узнает, не ласкает его. Тем временем воинская удача изменила шапуху. Воинственные кочевники, как ураган, пронеслись над Персией и разбили его войско. А сам царь с несколькими приближенными попал в засаду. Гибель его казалась неизбежной. Но вдруг вдали показался отряд всадников. Увидев его, кочевники опустили оружие и отступили. Шапух не верил своему счастью. Он был спасен от позорного плена и неминуемой смерти. Степняки ни за что не пощадили бы ненавистного царя персов. Спасителем царя персов оказался армянский князь Драстамат Камсаракан. Вернувшись в родной Тисбон, Шапух в присутствии знатнейших своих сановников поведал о подвиге князя Драстамата и, обращаясь к нему, сказал: «Ты спас жизнь и честь царя арийцев. Проси, что пожелаешь. Ни в чем ты не получишь отказа». Тогда склонился перед ним князь и молвил: «Повелитель, позволь мне увидеть моего царя, чтобы я мог хоть на день снять с него оковы и оказать ему почести, подобающие повелителю всех армян». Рассердился Шапух, услышав такую дерзкую просьбу, но не мог сдержать своего обещания, данного в присутствии знатнейших вельмож Персии. «Возьми назад просьбу свою, князь Драстамат», — хмуро ответил он. «Разве ты не знаешь, что имя человека, заключенного в крепости забвения, никогда не упоминается в присутствии царя и навсегда предается забвению? Своей просьбой ты нарушил этот запрет, и я могу казнить тебя. Но я прощаю тебе твой проступок, ибо велик совершенный тобой подвиг и велика заслуга твоя перед персидским троном. Ступай с миром, обдумай свои слова и проси себе достойной награды. Проси земель, проси сокровищ, проси золота». «Я уже высказал тебе просьбу свою, повелитель арийцев», — твердо сказал Драстамат. «Не нужны мне ни почет, ни земли, ни богатства. Теперь решать, выполнить ее или нет». Нечего было возразить царю арийцев. Дал он князю почетную охрану и именной указ с царской печатью и разрешил ему войти в крепость забвения. И вот настал заветный день. С лязгом распахнулись перед Драстаматом ржавые ворота темницы, в которой томился армянский царь. Князя провели темным переходом и открыли перед ним дверь каземата. Драстамат с ужасом и яростью оглядел его полутемную каморку. В углу была свалена охапка соломы ложе царя. На полу ячменная лепешка и миска с водой его обед. Волоча тяжелые цепи, к двери подошел сам Аршак. Мертвенно-бледным стало его лицо. Подбородок зарос всклокоченной бородой, но священным огнем горели впавшие глаза. Драстамат бросился к узнику, обнял его поцелуями, покрывая скованные руки. «Ты ли это, мой верный Драстамат?» — взволнованно спросил Аршак. «Как добрался ты до этого земного ада?» Не отвечая ему, Драстамат обернулся к начальнику тюрьмы и повелительно махнул рукой. В комнату тотчас вбежали тюремщики и кузнец. Они расковали царя, сняли с него тяжелые цепи. Потом внесли в темницу тюки с одеждами, корзины и ящики со съестными припасами, кувшины с вином и флаконы с благовониями. Драстамат сам омыл теплой водой царя, умастил его душистыми маслами и облачил его в царские одежды. Затем, усадив на шелковые подушки, разложил перед ним подносы с изысканными яствами, отбил горлышко у запечатанного кувшина с десятилетним вином. Но прежде чем отпить из золотого кубка, Аршак с тревогой спросил: «Какие вести привез ты из Армении? Поднялся ли народ на борьбу с врагом?» «Не тревожься, государь, растет сопротивление, земля уже горит у врага под ногами», — успокоил его Драстамат. И стал он рассказывать царю о родной земле, о сыне замученного Спарапета, Мушеге Мамиконяне, как он, собрав сорокатысячное войско, дал отпор ворвавшимся персам, как пешие воины Мушега изловили коней убитых врагов и сами стали искусными наездниками, вступив в конные отряды. Бойцы, не имевшие кроме пращи ничего, вскоре превращались в искусных лучников. Ополченцы, вышедшие на бой лишь с дубинками и косами в руках, вскоре обзаводились мечами, копьями и щитами. Рассказал он и о младшем сыне погибшего Спарапета. Своим мечом юноша вспорол брюхо боевому слону, на котором сидел персидский военачальник. Смертельно раненый слон рухнул на землю, но юный смельчак не успел увернуться и погиб под тушей исполина. Драстамат все говорил и говорил, а царь жадно слушал его, боясь пропустить хотя бы одно слово. Умолял продолжать, не останавливаться. Рассказал Драстамат о том, что потерпевший поражение в бою около горы Нлад персидский царь едва не попал в плен и бежал в Тисбон в такой спешке, что Мушек смог захватить его казну и даже весь царский гарем, который Шапух всюду возил с собой. Горя местью за отца мученика, Мушек велел содрать кожу со всех захваченных в плен персидских полководцев и, набив соломой, отослать Шапуху. Но и пальцем не тронул молодой армянский Спарапет женщин царского гарема и повелел отправить их в Тисбон, заявив, что с женщинами он не воюет. Великодушие Мушега поразило персидского царя. Ни он сам, ни его предшественники никогда не поступали так с пленницами. Но, увы, пристыженный великодушием юного Спарапета Шапух не был столь бескорыстен. Он не вернул сыну прах отца и не помиловал своего царственного пленника. Окончил свой рассказ Драстамат. Но, заметив, что Аршак загрустил, снова наполнил его кубок вином и протянул царю со словами: «Выпей, государь, вино смывает накипь с сердца. Поверь мне, пройдут черные дни, и снова улыбнется тебе счастье». Затем, наклонившись к Аршаху, он тихо договорил: «Завтра я должен покинуть крепость забвения». Так повелел царь персов. «Но тебя я не могу оставить здесь. Страна армянская ждет тебя, и ты должен вернуться на родину». В ответ на удивленный взгляд Аршака князь продолжал: «Я уже все обдумал. Ты переоденешься в мою одежду, накинешь на себя мой плащ, возьмешь именную грамоту Шапуха и под покровом ночи покинешь эту проклятую обитель заживо погребенных. Мои телохранители и быстрые кони ждут тебя в роще за ближайшим холмом». «Нет, нет, я не могу на это пойти», — решительно возразил Аршак. «Возвращайся в Армению и отвези мой завет сыну моему, папу. Пусть и он, по примеру доблестного Мушега, поднимет меч отца и не опускает его до тех пор, пока последний захватчик не будет изгнан из страны армянской. Ступай, мой Драстамат, да пребудет с тобой мое благословение». «Не упорствуй, государь», — взмолился Драстамат. «Родина призывает и ждет тебя. И ты обязан услышать ее зов, ведь только ради твоего спасения я спас жизнь ненавистному Шапуху!» Молча смотрел Аршак на кубок с вином, вспоминая былую свою славу. Вспомнил и народную песню о тоскующем вдали от родины несчастном царе Арташесе. «О, если б дым отчизны мне вернули в тот летний день, когда приходит Навасард, когда олени в пенной синеве тонули под переливы труб и звук охотничьих фанфар». Встал Аршак, подошел к замученному с парапету и горестно спросил: «Где же был твой меч, мой бесстрашный Васак?» Пустыми глазницами смотрел Васак на царя. И вспомнил Аршак те дни, когда вместе с Васаком гнал он врагов из страны армянской. Вспомнил, сколько они не успели сделать, и, вздохнув, залпом осушил поданный Драстаматом кубок. Затем, обращаясь к нему, решительно сказал: «Прощай, мой верный Драстамат. Помни, что ты принес своему царю покой и утешение в последний час. Я умираю счастливым, ибо знаю, что есть защитники у моей отчизны, что сумеет она отстоять свою свободу. Не вкладывай меч в ножны, пока последний захватчик не будет изгнан из пределов нашей страны». И, схватив лежавший на блюде острый нож, Аршак вонзил его в свое сердце. С ужасом увидел Драстамат, как рухнуло на пол тело царя, и кровь окрасила каменный пол каземата. Когда весть о гибели царя достигла Армении, в скорбь погрузилась Нагорье. Но вскоре двое сыновей, царевич Пап и молодой Спарапет Мушек, выполнили наказ своих отцов и изгнали врагов с родной земли.